А Карбери тогда не шутил. Был, что называется, на взводе. Он хотел видеть ее испуг, хотел заставить ее паниковать. А Тенч вмешался и спас положение. За это она ему благодарна. С другой стороны, уличение и наказание такого щенка, как Карбери, слишком малая плата за страдания матери. Ей хотелось большего. Большего, чем извинения и раскаяния. Большего, чем лишение свободы на несколько недель или месяцев. Когда зазвонил мобильник, ей пришлось напрячь волю, чтобы оторвать от руля точно прилипшие к нему руки. На дисплее высветилось имя Эрик Мосс. Она выругалась про себя, прежде чем ответить. «Эрик, чем могу быть полезна?» — спросила она, сделанной веселостью. «Как дела, Шиван?» «Ни шатка, ни валка», — со смехом ответила она, теребя переносицу. «Никаких истерик», — девушка приказала она себе. «Я не совсем уверен, но, по-моему, есть человек, с которым тебе стоило бы поговорить». «Да?» «Она работает в университете. Несколько месяцев назад я помогал ей с компьютерным моделированием». «Поздравляю». После паузы он произнес. «У тебя ничего не случилось?» «Все отлично, Эрик. А ты как? Как Молли?» «Ну, Молли цветет. Так вот, я уже сказал тебе о преподавательнице из университета». «Да, сказал, что мне надо с ней увидеться». «Ну, может быть, для начала позвонить, а то смотаешься попусту». «Да наверняка попусту». «Спасибо на добром слове». Шиван закрыла глаза и шумно вздохнула. «Прости. Прости, что сорвала злость на тебя». «А что у тебя случилось?» «Целая неделя псу под хвост». Он засмеялся. «Извинения приняты. Я перезвоню, когда ты будешь в состоянии. Постой секунду. Прошу тебя». Она протянула руку, взяла с пассажирского сиденья сумку и достала записную книжку. «Дай мне ее телефон, я позвоню». Он продиктовал номер, она записала. Записала и имя, хотя ни он, ни она не знали точно, как оно пишется. «А что, по-твоему, она может мне предложить?» — спросила Шиван. «Несколько сумасбродных теорий». «Звучит многообещающе. Мне кажется, если ты ее выслушаешь, вреда не будет», — подытожил Мосс. Но у Шиван теперь было на этот счет другое мнение. Она убедилась, что выслушивать порой небезопасно, очень даже небезопасно. Давненько Ребус не заходил в здание городского собрания, которое находилось на Хай-стрит напротив собора святого Эгидия. «Я к Гаррету Тенчу», — обратился Ребус к девушке, сидевшей за столом в вестибюле. «Не думаю, что он на месте», — неуверенно проговорила она. «Пятница, сами понимаете». «По пятницам многие советники бывают в своих округах». Девушка пробежала взглядом по листу бумаги, належавшей перед ней планшетке. «А знаете, вам, кажется, повезло», — объявила она, глянув на часы. «Сейчас идет заседание секции комитета по переустройству города. Через 5 минут должен быть перерыв». «Сообщите секретарю, что вы здесь, мистер». «Инспектор уголовной полиции Ребус», — с улыбкой представился он. «Если угодно, Джон». «Присядьте пока, Джон». Поблагодарив ее легким поклоном, Ребус сел и тут засигналил его мобильник. На дисплее отобразился номер Мэри Хендерсон. «Чем обязан, Мэри?» — спросил он. «Совсем забыла сказать тебе утром. Мне удалось выяснить кое-что про Ричарда Пеннена». «Давай-ка поподробнее». Он вышел на улицу. Напротив стеклянной входной двери стоял ровер лорда Провоста. Остановившись рядом с ним, Ребус закурил. «Один лондонский журналист свел меня с телепродюсером, который пристально следит за Пенненом с момента выхода его кампании из структуры Министерства обороны». «Отлично! Считай, что на этой неделе ты свои полпенни уже заработала». «Здорово! Так может мне сразу рвануть в Харви Николс, фешенебельный универмаг в Лондоне, и развернуться на всю катушку?» «Ладно, слушаю и не перебиваю». «Пеннен связан с некой американской компанией Тримарину. Сейчас она работает в Ираке. В ходе войны было уничтожено много техники, в том числе и военной. Тримарину занимается перевооружением хороших мальчиков». «Где они их только находят-то?» «Зорко следя за тем, чтобы не обделить ни иракскую полицию, ни новые вооруженные формирования. И это, можешь себе представить, подается как гуманитарная миссия». «То есть они запускают руку в фонд гуманитарной помощи?» «В Ирак идут миллиардные вливания. Кое-что при этом теряется, но это уже другая история. Тема моего знакомого телепродюсера — грязные тайны иностранной помощи». «И он разоблачает Ричарда Пеннена?» «Надеюсь». Ну а как это может быть связано с нашим покойным политиком? Есть какие-нибудь свидетельства того, что финансирование Ирака шло через Бена Уэбстера? Пока нет, вздохнув, призналась она. Ребус заметил, что пепел с его сигареты упал на сияющий капот ровера. У меня такое чувство, будто ты чего-то не договариваешь. Ничего такого, что имеет отношение к твоему усопшему члену парламента. Не поделишься с дядюшкой Джоном? Да, может, и делиться-то нечем. Она на миг замолчала. Но на статью материала достаточно. Ведь я первый журналист, кому этот телепродюсер выложил все от корки до корки. Повезло тебе. Ты ведь можешь сделать еще одну попытку, только прояви чуть больше энтузиазма. Извини, Мэри, голова сейчас занята другим. А ты продолжай копать под Пеннона. Чем больше разузнаешь, тем лучше. Не факт, что это продвинет твое расследование. Ты столько для меня старалась, что заслужила, чтобы и тебе что-то обломилось. Золотые слова. Она снова замолчала. Ну, а у тебя есть что-нибудь новенькое? Могу поспорить, ты уже побывал в том стационаре, где работал Тревор Гест? Толку от этого ни на грош. И нечем поделиться? Пока нет. По-моему, ты попросту увиливаешь. Ребус отошел в сторону, давая пройти выходящим шоферу в ливрее, следом за которым шел мужчина в униформе с небольшим кейсом в руке. Замыкало шествие дама, лорд Провос собственной персоной. Она заметила пепел на капоте и, усаживаясь на заднее сиденье лимузина, бросила на Ребуса сердитый взгляд. Мужчины сели впереди.